56. На следующий день Марину вызвал следователь. Промариновал почти 2 часа в коридоре, прибежал взъерошенный, без конца звонил по телефону, в перерывах задавая ей десятки вопросов. Не вспомнила ли она за это время еще что-то? Не замечалось ли за Виктором Федоровичем склонности к суициду? Куда, по вашему мнению, могли деться деньги? Через 20 минут он Марину отпустил, пообещав, впрочем, что они вскоре снова здесь встретятся. Выйдя от следователя, та принялась бесцельно бродить по городу. Домой возвращаться не хотелось, настроение было отвратительное. Она уходила все дальше и дальше от центра и в итоге забрела на какую-то неизвестную, длинную и кривую улицу. Подумав, что неплохо бы взбодриться, Марина присела за столик в маленькой кофейне и попросила сварить ей очень крепкий кофе. А в ожидании заказа стала оглядывать окрестности. Улочка была вполне себе ничего. В первых этажах жилых домов располагались многочисленные обувные и одежные магазины. Некоторые из них очень заинтересовали Марину. «Надо посмотреть, как улица называется, и как-нибудь, когда все утрясется, наведаться сюда. Такого обилия хороших магазинов я и в центре не видела», — подумала она. «Только вот когда все утрясется?» И в этот момент увидела Анжелу, выходящую из стеклянных дверей с золотой надписью «Аксессуары». Марина не встречалась с ней ни разу после того памятного разговора, когда горничная, выдвинув свои идиотские обвинения, демонстративно покинула дом, пообещав больше не возвращаться. Анжела даже не пришла за вещами, их собрал и отвез ей водитель Леша. Марина была в курсе, что Анжела снимает квартиру в городе, но где именно, никогда не интересовалась. Глядя на Анжелу, которая, остановившись перед витриной, стала звонить по телефону, Марина подумала, а не поговорить ли с девушкой еще раз. В принципе, у них сложились довольно неплохие отношения, а ее демарш вполне мог быть обычным нервным срывом. Не все умеют справиться со своими эмоциями в критический момент, так почему бы сейчас не помириться? С другой стороны, как только Марина вспомнила, сколько злобы было в глазах Анжелы, когда она кидала ей в лицо тяжелые обвинения, желание подойти и начать разговор само собой увяло. Так ни на что и не решившись, Марина расплатилась и вышла из кафе. В это же время бывшая горничная, завершив телефонный разговор, неторопливо двинулась вниз по улице. Марине было все равно, куда идти, и она поплелась в ту же сторону, поглядывая на стройную длинноногую фигурку в легком серебристом топике и голубых в обтяжку джинсах. Анжела шла неторопливо, но целеустремленно, не заходя больше в магазины и не отвлекаясь на витрины. Видимо, конечная цель маршрута была определена. Дойдя до конца улицы, она перешла дорогу и углубилась в небольшой городской парк, где в этот час было довольно многолюдно. Неизвестно для чего, скорее из любопытства, Марина последовала за ней. Обогнув площадку с аттракционами, Анжела свернула к большому фонтану, идею которого неизвестные авторы явно слямзили в Петергофе. Все лавочки вокруг фонтана были заняты, однако девушка уверенно направилась к одной из них. Ей навстречу поднялся невысокий крепкий мужчина в летнем песочного цвета костюме и неизбежных огромных солнцезащитных очках, которые он на секунду снял, чтобы чмокнуть Анжелу в щеку. Марина находилась очень далеко и как следует разглядеть мужчину не могла. Она притормозила. Это было самое рядовое банальное свидание, и настала пора оставить голубков в покое. Однако что-то мешало ей это сделать. Что-то смущало ее в той благостной картинке, которую она сейчас наблюдала. «Подожду еще», — решила Марина и спряталась за газетный киоск, откуда удобно было наблюдать за тем, что происходит у фонтана. Правда, видеть парочку она теперь могла не только издали, но еще и со спины. Анжела и ее спутник сели на лавку и начали беседу. Говорил в основном мужчина, Анжела его внимательно и сосредоточенно слушала. На милое щебетание влюбленной парочки совсем не похоже. Наверное, отношения были давними и серьезными, решила Марина. Но вот беседа, которая ни разу не была прервана поцелуем, как это частенько случалось у них с Вадимом, закончилась. Парочка поднялась и направилась к выходу из парка. При этом Анжела не взяла своего спутника под руку, а он не делал попытки поддержать ее под локоток. «Поссорились, наверное», — думала Марина, уже жалея, что затеяла эту чепуховую слежку. Однако беспокойство, которое появилось, когда она увидела мужчину, все усиливалось. Странно, но ей казалось, что она его откуда-то знает. Анжела, выйдя из парка, проголосовала, и моментально подъехавший автомобиль увез ее в неизвестном направлении. «Так-то оно лучше», — с облегчением подумала Марина. «А мне пора возвращаться домой». Впрочем, бывшее дядино поместье домом она теперь считать не могла. Так, приют, временное убежище. Между тем спутник Анжелы подошел к стоящей у обочины грязно-зеленой Тойоте и открыл дверцу. Постоял немного, что-то вспомнил и быстро пошел к ларьку, где продавались сигареты. «Такие решения», — вспомнила Марина, рванув следом за незнакомцем. «Психологи называют импульсивными». Обежав пожилого дядечку, который попался ей на пути, она едва не ткнулась лбом в песочную спину знакомого Анжелы. Он в этот момент расплачивался с продавцом и, к счастью, ничего не заметил. Марина успела занять стратегически важную позицию. Теперь, когда мужчина развернется, чтобы идти к своей машине, он неизбежно нос к носу столкнется с ней. И тогда станет понятно, знают они друг друга или ей что-то померещилось. Все произошло так, как она спланировала. Мужчина круто развернулся и едва не сшиб Марину. «Девушка, простите!» — воскликнул он. «Я совершенно случайно. Вам больно?» едва выдавила из себя Марина. «Еще раз простите!» — уже сухо сказал мужчина и заспешил к машине, оставив Марину абсолютно деморализованной. Ему удалось завести свою «Тойоту» лишь с третьей попытки. Этого времени Марине хватило, чтобы запомнить номер машины.